КХМ. Так вот, в связи с вышеперечисленными обстоятельствами, Гейделю и его лорду в обозримом будущем можно почти совсем не бояться новых атак. Разве что некоторые проблемы с восстановлением и топящими за социальное равенство активистами, которые ломанутся на земли свободы, могут появиться. Не слишком сильные. Герман не сторонник совсем уж жесткого разделения сословия и выжимания черни досуха. Даже можно сказать, что он добрый, точнее, рациональный лорд, но в то же время отнюдь не мягкий слабак, которого легко продавить требованиями со стороны. Да и верные воители во главе с живым и дееспособным мастером у него остались, как и репутация того, кто может позвать на помощь могущественных союзников. В таких условиях, если кто и попробует бузить, то совсем уж идиоты, которых быстро раздавит машина государственного угнетения, изрядно побитая, но все еще сохранившая работоспособность. То есть, несмотря на разрушения и массовые жертвы среди представителей армейцев, стражников и мирного населения, про инфраструктуру вообще молчу, для рода Рюгин итоги всей этой эпопеи оказались приемлемы с выходом в плюс. Теперь у свободного княжества, официально отделившегося от Северного королевства и также официально поддержавшего империю, появились шансы не потерять, а даже приумножить наличное влияние и ресурсы, поучаствовав в грядущем разделе Северного пирога. А вот у нынешнего правительства Севера как раз возникло множество проблем с поддержкой народа и почуявшими слабость дворянами. То, что Хицкопф хотел предотвратить яркой и быстрой победой, а также демонстративно жестокой расправой над смутьянами, подобно промазавшему бумерангу ударило его в лицо, когда карательная акция, которую заранее начали освещать в нужном свете, неожиданно обернулась полным разгромом, сопровождаемым потерями войск и репутаций. Как говорится, оступившегося, подтолкни. Вот и доселе запершиеся у себя во владениях оппозиционеры, а также выжидающие, к кому присоединиться, нейтралы начали нехорошо посматривать на провалившегося премьера, разом лишившегося значимой части верных войск, да и недобитые радикальные революционеры с каждым днем все сильнее мутили воду, а их антивоенные идеи находили все больше сторонников. Ведь война, несмотря на все заявления свыше, началась и идет исключительно ради отстаивания интересов правящего класса королевства, а вот самое тяжелое бремя, как всегда, переложили на простых людей. В результате Север отвлекался от противостояния с внешним врагом и все сильнее втягивался в междоусобную грызню. Того, что эта зараза распространится и на империю, я не боялась. Не потому, что не верила в такое развитие событий, отнюдь нет. Просто я и сама собиралась проводить созвучные реформы. Больше участия в управлении и самоуправлении простых людей на муниципальном уровне, возможность выдвигать и отзывать, если не справляются, своих представителей в органы власти и так далее, разве с той лишь разницей, что планируемые изменения пройдут по сигналу сверху, поэтапно, без прямого противопоставления трону и ослабления центральной власти. Конечно, палату лордов мы расширим, чтобы и для выборных представителей мест хватило, пока большую часть наследственных заседателей не выселим, но вот полномочия данной говорильни увеличивать не надо, их и так достаточно. А то знаю я, с какой скоростью прогнивают республики, в верхушку которых моментально пролезает всякая типа выборная лживая сволочь, а власть утекает в околотеневые структуры, ни перед кем ни за что не отвечающие, но дергающие за ниточки из-за кулис. Так что всякие там демократии, это муниципальный уровень, не выше, а сверху будет император, и крепкая вертикаль власти, да. Тем более, что при правильном подходе к воспитанию и правилам наследования вероятность прихода к власти слабака или идиота изрядно падает. Но это дело далекого будущего. В общем, все шло достаточно хорошо. Так что недовольство собой, а также шевеление недобитой совести, которой, видите ли, не нравилось не то чтобы нарушенное, но не до конца сдержанное слово, казались не слишком уместными. Особенно если не вспоминать те неотличающиеся чистотой методы, благодаря которым лорд Герман Рюгин вообще оказался в стане союзников, как моих, так и империи. Все равно он теперь о них не узнает, но всегда есть некое «но». А, как известно, все, что сказано «дано», превращается «да-да» в то самое, пахучее и коричневое, но не шоколад. Если погонщик монстров сдох где-то в море или за пределами трехмерной реальности, то Ра вместе с хитрым уродцем лишилась мощного тигу, что для моих планов не очень хорошо. А если он выжил, то обязательно будет мстить. В любом случае я попала в список приоритетных целей бунтовщиков. Хрустик пострадал, А чертов костяной дракон, пока безымянный, никак не может отцепиться от природного источника. Считай, 2-3 моей внешней боевой силы как мастера марионеток сейчас недоступны. Так же серьезно пострадал город, который я искренне обещала и не смогла защитить. Это само по себе неприятно, но учитывая, что после такого удара союзнику придется восстанавливаться годами, что разом снижает его экономическое и военное влияние в разы, а значит, и возможность этого союзника с пользой для себя применить. Понятно, в общем, можно не рассчитывать на поддержку во время приближающейся гражданской войны, разве что потом, когда все решится и придет время, так сказать, собирать камни, и даже тогда получить от новообразованного княжества что-то большее, чем рычаг влияния на регион и важный узел для торгового обмена с соседними странами, вряд ли получится. Тут хотя бы вышеуказанное в полном объеме взять, но это уже дело будущего, которое может сложиться сильно по-разному. Так что особо погружаться в гадания о подробностях не стоит, хватит и общих прикидок. Еще и мельком знакомого дядьку, того, что заступился за женщин перед теми хулиганами, которым я потом сломала конечности, довелось увидеть. Мертвого, этот не имеющий каких-то выдающихся сил, но без сомнения героический мужик вытащил из-под завала ребенка, вроде даже не своего, однако сам стал жертвой упавшей на него стены. Об этом поведала его плачущая семья, что не побоялась привлечь внимание проходящих мимо воителей, еще и в компании любопытно вертящей головами гидры, и уговорить их помочь. Грустно, в общем, хорошие люди страдают и погибают, а всякая сволочь выживает и преуспевает даже в самых неблагоприятных условиях, и создает проблемы. Взять хотя бы провинцию, где я на данный момент по факту узурпировала власть, пусть и временно. Некая размолвка с Рис, скандал с Сюрой и расставание с бедовой блондинкой на оборванной ноте – это досадная, но лишь малая часть неприятных последствий. Дворянам и чиновникам сильно не понравилось такое посягательство на их власть и низведение былых владык до простых смертных, отвечающих перед законом почти так же, как простой горожанин или крестьянин. Поэтому ответные удары с их стороны не заставили себя ждать. То есть законы у нас, конечно, дифференцированные, но вот неизбежность наказания стала для многих неприятным сюрпризом, да и жестокость проводимой политики. Мы ведь на военном положении, а там со всеем другой коленкор, особенно если подвести под статью о саботаже, подрыве боеспособности или подстрекательстве к беспорядкам, проступки очередного умника, по старой памяти решившего продать хорошие продукты, выделенные для работающих по госзаказу бедняков, а вместо них кормить чернь помоями или, к примеру, заплатить поставщикам наемным работникам, поступившим на службу воителям бумажными деньгами по номиналу, что на деле немножечко, разиков в, цать, не соответствовало реальности. В любом случае, конфискации и казни подставных стрелочников, а иногда представителей среднего звена, после первой волны арестов те сначала затаились, но потом вернулись к старому, просто стали осторожнее, а самые жирные и вовсе перебрались в соседние провинции, где мое влияние намного ниже, далеко не всегда компенсируют репутационный урон. Те же поставщики могут тупо перестать вести дела с ненадежным партнером, но с гоняющимися за выгодой торгашами хотя бы можно договориться. А вот гордые воители, которым фигурально плюнули в лицо, могут как оторвать голову хитрецу, что волей-неволей заставит разбираться еще и с этим, так и просто уйти. Тем более среди них хватает благородных с северо-востока, для которых скоросокрестностями чужая земля. Очень часто бывает, что какие-нибудь упыри крадут на медяк, а реальный ущерб в итоге оборачивается потерянным золотом и пролитой кровью. И подобная более-менее равная война с коррупционерами у нас идет лишь потому, что я плотно озаботилась налаживанием информационных сетей, через которые получала актуальную информацию в срок до 3-5 суток. Провинция все же не самая маленькая. Иначе, чую, водили бы меня за нос, как того бычка на привязи, не та мелочевка, которую я привела в пример, а стоящие за ней серьезные люди, по тем или иным причинам защищенные от прямой агрессии с моей стороны, что изображают законопослушность и желание помочь. И никакая личная сила, разгон разума и эмпатия не спасли бы, ибо лично в каждый угол не заглянешь. Зато благостные отчеты фабрикуются легко и быстро, а вот вскрываются лишь после ряда процедур, которые надо провести и которые далеко не факт, что станут исполнять личности, заинтересованные в выявлении истины. А так, умные и влиятельные разменивают глупых пешек и их начальников, которым за действия тех, кого они должны контролировать, тоже прилетают лучи добра, проверяя воду, и делают вид, что сидят тихо, не давая формального повода подкопаться. Ну они умных в основной массе, так или иначе, удалось убрать. Хорошо, что хотя бы их, хапуги, а наверх, увы, пролезают в основном им подобные, меня активно не любят. Я отвечаю им тем же, зато с региональной администрацией, как оказалось, у этих уважаемых людей процветает дружба и взаимопонимание. Такие, что меня по возвращении ждало послание от наместника, на самом деле кого-то из его администрации, старый Йозеф лишь оставил подпись, с разносом и требованием немедленно прекратить кровавые репрессии. Ну да, ну да. Нейман начал сдавать, потихоньку сходя с ума и теряя хватку, а почуявшие это крысы решили его прощупать, ударив прячущуюся под его крылышком, плохо разбирающуюся в хитросплетениях бюрократии убийцу. Пока не страшно, пока. Но когда от главы местной разведки придется избавляться, если на него не совершат успешное покушение раньше, а то все травит да травит и так уже мертвого, хи-хи, станет сложнее. С будущими сменщиками бывшего предательского главшпиона имеются договоренности, тут я подстелила соломки. Но даже если новый глава разведки региона не попытается взбрыкнуть, его возможности в первое время окажутся заметно меньше, нежели есть у качественно окопавшегося на своем посту Неймана. Придется потихоньку отпускать гайки и готовиться сворачивать лавочку, возвращая власть тем, кому положено. Благо я заранее предполагала, как станут развиваться события, и специально перетянула, чтобы, отпустив, временно удовлетворить требования недовольных элит и при этом сохранить работающую как мне надо систему, а также удержать контроль над ситуацией. Да и упущенная власть, смею надеяться, перейдет в руки не самых бессовестных и бесталанных личностей. Для этого приложено много усилий и пролито немало крови. Не совру, если скажу, что я сделала для Скоры, соседних провинций и регионов в целом больше, чем кто-либо из ныне живущих. Да и для Северного Королевства, несмотря на все сомнительные моменты, тоже. После расшатывания власти и дискредитации режима Сейки народ королевства уже не так рьяно его поддерживает. А значит, не последует ожесточенного сопротивления и сверхжестокого подавления его очагов. Часть территорий войска из ДЕС вообще займут, как союзные силы. Меньше крови, меньше взаимной ненависти и претензий, меньше урона инфраструктуре, выше скорость восстановления экономических связей, легче вечно страдающему за чужие грехи народу. И все равно одну девочку-волшебницу все чаще, наряду с повелительницей падали, называют палачом севера. Б. Благодарность. И вряд ли этот негативный ореол, сформированный в умах части общества, сможет перебить интервью, которое я вскоре дам своему старому, относительно, знакомцу, Кизаши. Этот неугомонный тип, оказывается, уже давненько ездил по прифронтовым территориям имперского севера и даже бывал на линии боевого соприкосновения, а теперь вот добрался и до Скоры, где решил попытать удачу, по знакомству выспросив обстоятельства у одной из ключевых фигур лично. Я согласилась, раз уж выхожу из тени, то нужно набирать медийный вес, не только негативный, и косвенно привлекать сторонников, транслируя свои взгляды через вот такие вот интервью. Обвинить человека с широко известной позицией непонятно в чем, от поддакивания тирану до клеветы на невинных, тоже сложнее. Правда, учитывая уже сформированный ореол моей, мягко скажем, спорной славы МДА, не то чтобы я ждала доброй памяти и заслуженного почета, но немного даже обидно, хотя неприятно не то, что обо мне пишут. Работа есть работа. Кто-то убивает людей, как наш отряд, а кто-то обливает их грязью. Скорее досадно от того, что в империи так много индивидуумов, которые верят не тому же Кизаши, который очень щепетилен в подборке достоверной информации, а подобного сорта источникам, гоняющимся за пустой шумихой, не раз замеченным за подтасовками фактов и прямой ложью. Еще и глупая старшая сестра, нахватав ментального мусора из таких помойных источников, как независимая газета, небось, опять начнет подозревать во всяком. Я хоть им с Булатом и объяснила за анализ и перепроверку фактов, но, учитывая склонность к эмоциональной оценке события и слабую устойчивость перед общественным мнением друзей из ночного рейда, на лучшие просто боюсь надеяться. Эх, чую, опять могут возникнуть недопонимания и основанные на этом проблемы. Еще и тягу. Перспективы развития собственных сил за счет подключения внешней подпитки, это, конечно, круто. Но до этого не помешало бы разобраться с проблемами, а то пробью я канал в астральный план, И как хапнет энергии заключенный в тигу архидемон, да как воспрянет, а ведь я и свое злое отражение, которое так-то ни разу не архидемон, хотя имела шанс им стать, считай, заборола сугубо чудом, страшным ибо бездна, вот только разобраться выходит не очень, там много своих тонкостей, требующих лаборатории, скрупулезной и занудной наработки статистики, систематизации данных и построения моделей, которые можно будет экспериментально проверять, на озарениях тут не выехать, увы, а мне так-то еще и миссию выполнять, и добровольно взваленные на себя, ни разу не любимые, обязательства тянуть, вроде обязательной работы с документами, ну, разве что казни сановных воров, жирующих на смертях и страданиях гражданских, солдат и коллег силовиков, до сих пор приносит некое мрачное удовольствие. Приятно бывает прогуляться по площади и полюбоваться на дохлых и умирающих уродцев, которые ошибочно считали себя неподсудными хозяевами чужих судеб, и оттого щедро их разменивали на собственное, временное, как оказалось, благополучие. Да, любование на манифестацию справедливости такого рода, не самый здоровый способ немного поднять себе настроение, и далеко не всегда работающий, но какой уж есть. В общем, когда у кого-то из ребят появилась идея посетить местную смесь аквапарка и горячих источников, имитационных, то я согласилась пойти вместе со всеми. Однако вскоре, поняв, что влиться в общее веселье не слишком получается, решила отколоться, покинув здание аквапарка и перебравшись в один из отдельных домиков горячих источников. Мало ли что у меня сумеречное настроение, которое не удалось исправить, не портить же его теперь и товарищам. В целом, нельзя сказать, что имеются по-настоящему серьезные причины хандрить. Все идет по плану, а проблемы решаются, и, надеюсь, продолжат решаться по мере поступления. Разве что частичный провал с владениями рода Рюген, которые, после разорения своего главного города, лорд Герман не сможет расширить, выводя из-под Молоха войны больше людей, странно сильно царапнули по сердцу. Надо ведь радоваться, что удалось совсем уж провала избежать, а не печалиться. Тем более о сломанных судьбах чужаков, которые еще недавно считались гражданами вражеского государства, а значит и его ресурсом, который не грех сокращать. Размякла я, что ли? Впрочем, иногда позволить себе минутку слабости и меланхолии, немного самой себе пожаловаться на жизнь и мысленно поныть, бывает даже полезно. Помогает разгрузить нервную систему, которая у меня крепкая, но, увы, не из стали отлита. Хотя, конечно, есть и иные способы. От входа в помещение с горячими бассейнами, к которому мое плавающее на спине тело располагалось спиной, послышался едва заметный звук открывающейся и закрывающейся двери. Затем тихая, но все же различимая, чуть прихрамывающая походка босых ног одной любящей подкрадываться, но сейчас не пытающийся играть в скрытное проникновение особы, а в конце – негромкий плеск погрузившегося в воду тела. Знала бы ты, как мило со стороны выглядит твое трогательное одиночество, интимно прошептала Сена, что подошла сзади справа и нежно меня приобняла, одновременно поддерживая под головой, дабы плавание на спине не превратилось в неожиданное погружение. Так и хочется обнять, зацеловать, загладить и затискать эту грустную и одинокую милашку. Следуя заявленному плану, схваченную девочку-волшебницу погладили по влажным волосам, а потом поцеловали в нос, обдав приятным запахом какой-то карамели. Знала бы ты, как я люблю, когда это одиночество прерывают без предупреждения, недовольно ворчу. Все же пусть визит Сены вызвал в большей мере положительные чувства, оттенок недовольства за прерванные размышления тоже присутствовал. И я понимаю, что благодаря своему сложению похоже на ребенка, с этими словами встаю на дно мини-бассейна, или как эта штука правильно называется, благо он был мелковат и позволял стоять, даже обладая печально невысоким ростом. Но для выплескивания своих нереализованных родительских инстинктов лучше поищи иную цель. Не люблю, когда кто-то низводит меня на уровень несамостоятельного существа, нуждающегося в защите и опеке. Цундере, отбила Сена. Но в таком виде ты тоже ничего, и мои инстинкты совсем не родительские. Хотя, если ты хочешь, убийца облизнула яркие губки, позволь этой мамочке тебя поцеловать, моя сладкая маленькая девочка. Извращенка, фыркнула я, на что подруга лишь улыбнулась, будто хорошему комплименту, а потом шагнула вперед. Меня поцеловали в лоб, в щеку, куснули за ухо, а после язычок извращенной мамочки влажно скользнул по щеке, чтобы раздвинуть мне губы и проникнуть дальше, встретившись и сплетясь в танце с моим, с готовностью отвечаю на поцелуй. Приятно, Сена хорошо целуется, да и ее шаловливые ручки тоже отлично знают, что делать, как и мои. «Чего ты такая грустная сегодня?» – спросила раскрасневшаяся девушка, когда мы, вдоволь нацеловавшись, перекочевали к бортику, где под водой прятались удобные каменные сиденья. «У нас там, между прочим, Кей целое водно-воздушное шоу устроил. Вот вроде балбес балбесом, но как живой аттракцион он со своим тигу не бесполезен. Устала, честно признаюсь я», улыбнувшись шутке подруги. «Организовать аттракцион, где главным действующим механизмом является один из легендарных древних артефактов, это очень похоже на Кейли. Интересно, что бы сказал кто-то из начальников базы или посторонних воителей, увидь такое святотатство, касаемо моей моральной усталости. Пусть приход Сены и последующие поцелуи с ласками меня и взбодрили, но до конца меланхолию они все же не изгнали. Я могла бы имитировать бодрое и даже веселое настроение, но не видела в этом смысла. Наша проныра достаточно проницательна, чтобы заметить не слишком хорошо скрытую игру, а напрягаться и надевать способную ее обмануть полноценную маску, контрпродуктивно. Ты же наладила управление этими кабинетными бездельниками, и теперь бумажек с каждым днем меньше, не, какая усталость. Даже я теперь иногда начинаю скучать, а ведь поначалу тонула в потоке этих гадских отчетов, документов, прошения и кляуз. Или ты про заварушку в городке Северян? Да, там ты круто отожгла. До сих пор жалею, что не смогла увидеть, как ты надираешь зад и выдергиваешь ноги тому наглому монстролюбу, припершемуся, куда его и шайку примазавшихся голодранцев не звали. Но с его меньшими зверушками и революционными дружками наши повеселились славно. Опять без меня, правда, девушка издала вздох. Неспособность участвовать в боевых операциях все еще угнетала тихую убийцу. Ну, хотя бы бесполезной она себя теперь не считает. Исцеление работой и немного любовью, хех, прошло успешно. И это было даже не вчера, продолжила Сена. Вчера ты вообще, когда не работала, целый день медитировала. Даже покувыркаться в постельке не захотела. И сегодня опять убежала ото всех и от меня. Я тебе что, разонравилась? Острый пальчик ткнул меня в живот, а его обладательница уставилась глаза в глаза нарочито подозрительным взглядом. Нет, качаю головой. Меня скорее удивляет, что не произошло обратного. Ты ведь не получила почти ни одного знака внимания. Считай, только в ответ на свои собственные приставания. Может, ты покорила меня своим образом милой цундере-некромантки и кровавой стесняшки? Хихикнула проныра. А может, мне хватает внимания и в виде наставлений, процедур и тренировок, которые одна запредельно талантливая особа придумала специально для своей раненой подружки. Не такая уж я и талантливая. Просто духовное восприятие повезло развить, и хватит называть меня цундере. Пихаю локтем эту вредную особу. Ну, наконец-то хоть какие-то эмоции, а то киснешь здесь, словно капуста в катке. Давай, выкладывай. Чего это ты вдруг так устала? Ничего особого, хандрю просто. От миссии устала, от напряжения. Планировала, что все пройдет гораздо лучше и глаже, а на деле, а что на деле, удивилась Сена, которая, как оказалось, принесла с собой небольшой холодильный ящик с напитками и фруктами, откуда выудила пару полулитровых бутылок с минералкой, одну из которых подала мне. Прекрасно же все, порт цел, город тоже, с охраной границы все наладили, ребятки из красной дивизии даже в наступление перешли, угу, перешли, глотнув прохладной водички, дернула я уголком рта. Только чтобы этого добиться, пришлось хорошенько надавить на рычаги в столице региона, а потом устроить чуть ли не вооруженный переворот и массовые репрессии здесь. И запущенные процессы продолжают идти, требуя постоянного контроля. Потому что если не контролировать, то завершатся они не в нашу пользу. Вон, в некоторых газетенках меня уже не только повелительницей падали, а и палачом севера называют. В благодарность за спокойные границы и многие тысячи спасенных жизней, наверное, саркастичная усмешка. Зато тех тварей, которые убили мастера Джона и чуть не репрессировали его реально героических бойцов, активно пытаются оправдать. И ведь получается, издаю злой, немного горький смешок. Некоторые особо одаренные даже норовят намекнуть, будто мы сами организовали покушение на себя, якобы для того, чтобы получить повод для своего ответного хода. А то, что этот ход изначально направлен на устранение предателей, подрывающих обороноспособность империи во время войны, деликатно забыли. Это ведь не важные и никому не нужные глупости, Блин, вздыхаю. И ведь не агенты западников это толдычит, я специально проверяла. Просто сами по себе такие интеллектуально и морально прекрасные персонажи с интересами, не уходящими дальше своей задницы, сидящие на ими же подпиливаемом суку. Ну, или корыстные подпевалы тех умников, которых оскорбляет столь наглое поведение чужаков из столичной разведки в их регионе. Жадные тупые вырожденцы. Мау, ты сама говорила, что нас и службу разведки вообще не сильно любит среди местного бомонда, сказала Сена, со своей привычной хитроватой улыбкой стирая с уголка моего рта каплю воды, стекшую с мокрой шевелюры. Так чего теперь пыхтишь и дымишь, как маленькая паровая машинка северян. Такая масштабная миссия и до сих пор без потерь, тут радоваться надо. Еще самым настоящим тигу для нашего балабола разжились. Красота и милота со всех сторон. Или неужели нашей хорошенькой любительнице сладкого и убийств не хватило крови, и теперь она грустит, потому что нельзя убить совсем всех-всех несогласных, как сказал бы один наш знакомый. Ай-яй-яй, какая плохая девочка. А плохую девочку нужно наказать. Глава 32, часть 2. Кусочек Юри, который должен находиться перед основным текстом Прады, есть в Юри Амаках HTTPS Фицбоак нет Риад Фиц 13 132 470 37 802 375 или на Бусти, бесплатно. И как прошла твоя печаль? Хитро спросила меня моя пурпуровласая подруга, когда мы вдоволь насладились друг другом и вновь спокойно расселись на каменной лавочке, сокрытой под поверхностью горячей воды. «Прошла», — ответила я, с легким удивлением осознавая, что и впрямь, несмотря на оставшееся понимание всех проблем и неприятностей, отношение к ним стало проще. Да и негативная сила, ставшая частью моей собственной энергетики, теперь давит меньше. «Спасибо, вот видишь, заправив мне за ухо прядь влажных волос», — сказала Сена. «А если бы ты морозилась в одиночестве и без любви, то так бы кисло. Еще способности к выполнению задания упали бы. Там, кстати, наши вводное поло собирались играть. Или волейбол. Или во что-то еще мокрое, точно не помню. То есть водное, хи-хи, мокрое у нас тут уже было. И если ты не собираешься продолжать мокрые развлечения, то давай поучаствуем в водных. А то и так недобор на две команды выходит. А если мы обе не появимся, то так и вообще. Еще твой любимый братец зубоскалить над причинами начнет, как пить дать. Угу, уже взбодрилась. Но хорошего понемножку, так что на новый заход, пожалуй, не пойдем. Не будем злить любителей командных игр и провоцировать сомнительное остроумие Кейли. Сейчас вместе выдвинемся. Сила любви и ласки в очередной раз победила и превратила мрачную повелительницу мертвых в милую сладкоежку. Разве это не волшебство? Напустив на себя важности, заявила девушка. Может, я пока и не могу сражаться, но разве сейчас я не усилила боевой потенциал команды? Конечно, усилила, отвечаю девушке, мысленно покачав головой. Все же страх стать бесполезной так ее до конца и не покинул, пусть и перешел в разряд подсознательных. Хотя мне ли о таком рассуждать? Сама ведь переживаю из-за того, что не смогу развивать синхронизацию с Тигу и тем самым быстро наращивать личную мощь, пока не решу вопрос с его опасным дефектом. Да и метку бездны желательно устранить поскорее. Один раз она мне помогла, но в другой может погубить. Даже, можно сказать, что и углубила тоже, весело хмыкнув, произнесла я вслух, после чего призвала Даю, Эйпман слишком здоровый, чтобы нормально маневрировать в тесноватой раздевалке. Я такая, я могу. Довольно усмехнулась Сена. Давно хотела спросить, а этим твоим сексуальным техникам можно научиться? Осведомилась она, проводив любопытно заинтересованным взглядом светловолосую северную убийцу, облаченную в ковбойский наряд. Она сама купила почти такой же, как был у канонной Даи. Любит подобный стиль. Да я, в свою очередь, продолжала делать вид, что является непробужденной марионеткой даже тогда, когда пурпуровласая бесстыдница предложила попробовать ее в качестве интимной игрушки. Разве что шаг элитной клановой убийцы, отправленной доставить нам полотенца, одежду и все остальное нужное, дабы покинуть данные апартаменты и перекочевать к большому бассейну, едва заметно ускорился и стал чуть более деревянным. Коктейль из смеси ужаса, негодования и смущения, донесшийся по духовной связи, изрядно меня позабавил. Хах, вот чем надо было угрожать этой на вид самоуверенной особе при первом нашем знакомстве. Видимо, она твердая натуралка, раз восприняла шутку Сены, это ведь шутка была, надеюсь, с таким же восторгом, как и любой нормальный мужчина с прошлой моей родины отреагировал бы на предложение заработать $300, пришедшие от зажавших его в углу нескольких накачанных мужиков в кожаных трусах. Впрочем, да я и без того оказалась довольно податливым материалом, который не требовалось отдельно обрабатывать. В целом, хватило щепотки угроз и хорошей толики перспектив, которые урожденная гражданка империи не могла получить в клане северян, которые пусть и подобрали сиротку, но совсем не бескорыстно. Она и так меня боится. А теперь, увидев целую, без единого шрамика даже, Сену, которую во время нападения их команды вообще-то искалечили и почти убили, блондинка-ганфайтер лишь укрепилась в моем могуществе и ужасности. Так что впору ее не запугивать, а наоборот, успокаивать. Не знаю, наверное, отвечаю, отвернувшись от бедной Даи, поспешно скрывшейся за дверью. Это просто способность чувствовать чужие эмоции в спайке с неортодоксально использованным убийственным намерением. Если ты достаточно разовьешь духовную чувствительность и навык ощущать намерения врага, то, полагаю, тоже сможешь овладеть, похотливым намерением. Захихиков, подсказала мне Сена. Жалко, что нельзя никому рассказать, какая ты у нас, оказывается, проказница, что аж вот так техники изменяешь. Вот поэтому я и поставила такое условие, показываю любительнице сплетен кулак. А то даже страшно представить, какие подколки изобрел бы Кей, узнав о моем, хех, похотливом намерении. Так, перешучиваясь, а также в той же шутливой манере обсуждая и некоторые более серьезные вещи, вроде динамики эффективности развивающие восстановительных упражнений для тела и энергетики, мы не торопясь облачились в купальные костюмы и приготовились к передислокации. Да, здорово все-таки давит на меня работа с документами. Уже даже в мысли проклятый канцелярит лезет без мыла, словно так и надо. Сена, вот ведь остроязыкая чертовка, объясняла свою сильную заинтересованность с желанием поскорее изучить и применить секретный навык развратной сладкоежки. Мол, именно поэтому интересуюсь техникой парной культивации в разрезе использования двумя девушками. Пронюхала таки. Любопытно, кто это проговорился. Акира, которая, несмотря на свою внешнюю строгость, та еще болтушка, или все же состоящая в группе Б Анна, которая вместе с Ханом тоже начала потихоньку практиковать мое изобретение, хотя не то чтобы я собиралась держать придумку в секрете от товарищей. Пусть создают свои ячейки общества и параллельно усиливаются, мне не жалко. И да, подругу пришлось расстроить. Физиология немного отражается и на энергетике, причем для обсуждаемой техники различия мужчин и женщин становятся ключевыми. Поэтому стать полноценным партнером по культивации я на данном этапе понимания механик работы духовной силы точно не смогу. Так что, если Сене хочется, то нужно меня бросать, возвращаться к своему Эдгару и качать энергетическую мышцу через углубленное познание до традиционных ценностей. Да, парная культивация не сработает, даже если соглашусь на уговоры и с помощью метаморфизма выращу у себя между ног дополнительный аксессуар, чего я делать все равно не собираюсь, даже временно. Да, потому что я вредина, ханжа и вообще цундере, и вообще не хочу напрягаться, производя такое достаточно масштабное изменение. Нет, уговаривать меня провести натурный эксперимент, чтобы точно-точно убедиться, что ничего не получится, можно даже не пытаться. Я и без проверок это знаю, и попробовать мне тоже не интересно, совсем, ГМ, и даже так уговаривать бесполезно, хотя сам подход мне нравится, очень. И вообще, мы ведь присоединиться к остальным собирались, а не остаться в имитации Ансина еще на час. В общем, до бассейна мы все же добрались, но не сразу, можно сказать, в напряженной борьбе. Да иметь такую девушку, как Сена, это уж точно не скучно, что для такой, как нынешняя я, склонная иногда впадать в меланхолию личности довольно полезно, а еще способствует расширению кругозора в некоторых, ХМ, областях, и вообще с ней можно веселиться, не слишком осторожничая с темой или объектом обсуждения. Вот кто еще искренне согласится, что трупная обнимашка пламенной дружбы, классная и очень смешная, а кроме того, накидает целую массу идей для ее усовершенствования. Не то чтобы я когда-нибудь создам похотливую многоножку, обнимашку из красоток, хинток любви или иные теоретически воплотимые ужасы, однако посмеяться над гипотетическими ситуациями это нам обеим не мешало. Но отношения со столь яркой личностью имели и свои вытекающие из достоинств недостатки, да, например, одна наивная девочка-волшебница считала, что воспоминания о прошлой жизни со всяким разным, найденным мной Виктором на помойке интернета, сделало меня более продвинутой в области теоретических знаний всяких извращений, чем подавляющее большинство жителей данного мира. Мол, Курами 2.0, дополнительно закаленную воспоминаниями архидемона, ничем и никому уже не смутить. Ха, касаемо загадочной водной игры, которую затеяла команда, четких правил никто не знал, поэтому уверенно отнести ее к чему-то конкретному не удалось бы при всем желании. Как полагаю, это была странная смесь реально существующих игр с выдумками ребят, да и в исполнении одаренных, которые не слишком стеснялись жульничать, по чуть-чуть используя свои способности, оно вообще шагнуло куда-то за рамки, особенно когда Кей притащил в бассейн на Даусу. Но было весело, а это главное. Таким образом, когда пришел черед давать интервью одному знакомому мне неугомонному журналисту, заглянувшему в гости, я пребывала в благодушном, полном сил состоянии. Пока я путешествовал по региону, слышал множество самых противоречивых слухов о вас, сделав глоток ароматного кофе и вернув чашку обратно в фарфоровое блюдце, произнес знакомый мне мужчина, что с прошлого знакомства в бандитской тюрьме стал выглядеть гораздо лучше, да и перелом руки он тоже успешно вылечил. Пожалуй, больше сплетен циркулирует лишь о генерале из Десы принца Сейки. Вы и защитница, и поборница закона, и палач, и убийца, и многое иное, в зависимости от того, кому задан вопрос. Хотелось бы узнать, как вы сами оцениваете свою деятельность, госпожа Курами. Если в двух словах, то хуже, чем хотелось бы, но лучше, чем могло быть, ответила я, сидя по другую сторону столика со своей чашечкой кофе и солидным кусочком тортика на тарелке. На коленях у меня сидел Люц, которого по-хорошему стоило бы согнать, но в связи с тем, что некропушистик и так редко видит свою непоседливую хозяйку, я не стала этого делать, позволив любопытному зверьку присутствовать рядом, по крайней мере до тех пор, пока он ведет себя тихо. А если не в двух словах, попросил Кизаши, сделав очередную пометку у себя в записной книге. Думаю, читателям хотелось бы знать, в чем глава специальной группы разведки и ее соратники видят свои задачи, что считают успехом, а что неудачей. Секретными подробностями делиться, естественно, не стану. Но если говорить более развернуто, делаю вид, что задумалась. К примеру, судя по виденным мной документам, за последний год северными налетчиками были полностью уничтожены сотни деревень, 418, если быть точной, и это только в подотчетной мне провинции. Также приходило множество донесений о простых нападениях, оканчивающихся лишь грабежом, изнасилованиями и убийствами самых упрямых. Минимум 10 тысяч трудоспособных граждан погибло. Множество напуганных крестьян двинулись в города, где и без них хватало бедноты, тем самым усложняя криминогенную обстановку и усиливая социальное напряжение. И что же было предпринято властями за этот год в связи со всем этим? Ничего, совершенно. Но ведь на приграничных территориях были сформированы егерские отряды, призванные заменить дорожную полицию, позволил себе возразить Кизаши. Иронично усмехаюсь. Судя по нашему знакомству на северо-востоке, вы не привыкли ограничиваться изучением внутренней обстановки лишь в салонах и ресторанах. Поэтому должны знать, как реализовывалась данная затея в большинстве провинций. Но если вы хотите, то я дополню свои слова подробностями. Властями Скоры, а также некоторых иных провинций не было предпринято ничего полезного для империи. Буквально, уровень головотяпства и коррупции поразил меня с самых первых дней. Да, среди нижнего и среднего командно-руководящего состава хватало и хватает дельных или хотя бы пригодных людей, но все их инициативы, даже вполне разумные, давились сверху. Я вижу, на этот раз вы гораздо резче в высказываниях, намекнул мой визави на некую опрометчивость жесткой критики верхов, пусть даже глубоко провинциальных. Будто после всего, что я сделала, обычные слова имеют значение. В любом случае наша команда выполняет задание Сайкю, причем достаточно успешно и, в целом, без вопиющих перегибов. Министр разведки меня прикроет, Дайанист. Ему в текущей ситуации удобно существование лояльного режиму вне ранга, пусть и подконтрольного скорее его подручному, чем толстяку лично. То есть, конечно, налицо смерть, исчезновение без вести, Бероса, самовольные убийства имперских генералов, высокопоставленных чиновников и прочее. Но в большинстве случаев я имела железобетонные основания для своих действий, а те эпизоды, которые могли обернуться против меня, совершались врагами, созданными из них марионетками, или самими фигурантами. На этом фоне позволить себе такую маленькую вольность, как интервью, в котором озвучивается позиция честной, пусть и несколько радикальной служительницы империи, я точно могу. Теперь, и вряд ли премьер-министр поверит, что именно амбициозная сука, которой я предстала, общаясь с ним, маска, а патриотка, лицо. Ведь в имперской политике привыкли, что дело всегда обстоит наоборот. Не особо хочется лезть в публичную сферу, будь моя воля. Но если ничего не делать, то все пойдет самотеком, ибо вне ранг, как буквально человек армия, не может не влиять на политику и сохранять полную анонимность. И мой образ точно смешают с грязью враги, прекрасно это понимающие, что будет не очень удобно для реализации дальнейших планов. Возможно, я немного перегнула, немного, просто до сих пор нахожусь под впечатлением. Не ожидала, что отстаивание интересов его императорского величества на северных окраинах нашей великой страны встретит столько препятствий и окажется столь насыщенным. Отправляю в рот ложку с очередным кусочком мягкого кремового торта. Я ведь, когда начала выяснять подоплеку и совместно с местными коллегами исследовать, кто конкретно стоит за тем или иным провалом, совсем не ожидала, что раскопаю целый заговор. Причем заговор, в который, к огромному удивлению и разочарованию, оказались вовлечены высокородные и высокопоставленные представители нашей страны, решила я приоткрыть часть карт. Все равно эта информация уже стала достоянием общественности. И пусть сие пока будоражит мысли людей в основном в северном регионе, данная новость прогремела достаточно громко, чтобы иметь шансы не дойти до обывателей столицы, интересующихся происходящими событиями, не говоря уже о хоть сколько-то посвященных персонах. Полагаю, в благородных салонах и так уже циркулируют различные слухи, а какие-нибудь революционные вожаки, высокопоставленные функционеры, илдлорды или даже богатые и влиятельные мидлорды листают отчеты аналитиков на заданную тему. Как ни крути, способность центра быстро дотянуться до самых докраин, то есть провести расследование, найти и прижать к ногтю любую кучку взорвавшихся дворянчиков и чинуш, не может не повлиять на расклады. Группа воинов во главе с практически ступившим на новую ступень высшим мастером верхом на летающем монстре, это вам не обычная следственная группа, которая, если даже вдруг раскопает лишнего, легко способна, так или иначе, исчезнуть. И немедлительная, требующая крайне много ресурсов и логистической работы для своей передислокации армейское соединение. На случайность, счастливую или наоборот, тут уж кому что ближе, как на северо-востоке, наш всесторонний военно-расследовательный успех уже не спишешь. Сперва юг, потом восток, теперь север. Это уже точно не совпадение, а закономерность. Собственно, мы с командой делаем именно то, для чего в идеале питомцы подземной базы должны были использоваться изначально, находясь во главе у нее компетентные командиры, а не Билл, Маркус, Клаус и прочая ныне дохлая грязь. А ведь в итоге многие подумают, что те клоуны только прикидывались дебилами и саботажниками, на самом деле являясь крайне эффективными руководителями центра подготовки агентов разведки, посмеялся внутренний голос. Вроде как хитрый змей Сайкю опять всех обвел вокруг пальца и, прикрываясь провальным проектом, создал для себя очень эффективное оружие. Забавно. То есть эти слухи о ряде генералов, губернаторе Мартине и даже лорде-наместнике Берасе, имеют под собой основание, тем временем удивленно произнес мой собеседник. Правда, удивление оказалось довольно наигранным и адресовалось скорее не тому, что в элите столько предателей, а моему открытому признанию данного факта, как и того, что я их, предателей, казнила, пусть и не всех. Ну-ну, не стройте из себя пораженного невероятным фактом, кривовато усмехаюсь. Если слухи достигли ваших ушей, то среди них затесались и данные, их подтверждающие. Пусть наши оппоненты пока этого не понимают, но все это слишком широко разошлось, дабы существовал шанс замести этот грандиозный скандал под ковер. Впрочем, слишком торопиться с обнародованием сегодняшнего материала я бы не советовала. До многих чиновников доходит слишком медленно, так что на ранних этапах они будут по привычке пытаться все замять. Учитывая манеру некоторых ответственных лиц палить из пушки по воробьям, при этом игнорируя действительно важные проблемы, сами понимаете. Что же, тогда продолжайте, исписав стенографическими значками еще часть страницы, попросил необычный, потому что честный, журналист и публицист. На мой же совет он лишь с улыбкой покивал, мол, знаем, не первый раз замужем. Я не собираюсь упускать редкий шанс узнать о событиях из первых рук, тем более от столь осведомленного и высокопоставленного источника. И я продолжила. В заговоре прямо или косвенно участвовали большинство тех, кто сначала преступно закрывал глаза на происходящее или вовсю пользовался случаем, дабы набить карман. И мы сразу друг другу не понравились, обозначаю легкую усмешку. Ведь несмотря на мое неуважение к этим людям, их ума хватило на то, чтобы сообразить, к чему приведет деятельность нашей команды. Поэтому, поняв, что по-хорошему, то есть через административное давление или привычные взятки, решить вопрос с нами у них не выйдет, эти господа сначала убили героического генерала Джона. Боевой генерал с верной ему лично армией, да еще и в прочном союзе с моей командой, которая помогла им выйти из окружения, представлял нешуточную опасность для тех, кто сдал все и вся. Даже просто восстанавливая свое подразделение, он служил живым и деятельным символом их полнейшей коллективной некомпетентности. Дабы сохранить спокойный тон и мимику, пришлось приложить сознательное усилие. Все-таки смерть бывшего главного инструктора отряда и просто хорошего человека, который единственный пытался за нас бороться, пусть и неудачно, до сих пор отдавалась болью в душе. Правда, потом, когда я отбыла в центр региона для переговоров с наместником и главой регионального отделения разведки, местные коррупционеры с бездельниками от чего-то подцапались между собой, аж до применения наемных северных головорезов и террористических ячеек внутри города дошло. Хорошо, что тогда в их увлекательную грызню, вылившуюся чуть ли не в военный конфликт, вмешалась моя команда. Если бы мои люди, при содействии честных и неравнодушных офицеров армии и полиции, не забыла я похвалить союзников, не пресекли тот бардак, то не хочу даже представлять, во что бы он мог вылиться в итоге. Тут я, конечно, покривила душой против истины, ибо те беспорядки, как и их разрешение, от начала и до конца были срежиссированы мною же. Если бы не этот эпизод и не ряд иных, позволивших ослабить врага, то черта с два у меня бы вышло столь успешно и относительно бескровно захватить власть в провинции, не говоря уж о последующем проталкивании значительных изменений к лучшему. В итоге эта кучка любителей пилить сук, на котором сами сидят, усмешка, вместо того, чтобы взяться за голову или хотя бы затаиться, в ответ на внешнюю агрессию решила пойти на прямое предательство, то есть скооперироваться с людьми северного премьер-министра и с его помощью уничтожить главный раздражающий фактор в лице нашей особой группы. Благо, когда это все началось, я уже воссоединилась со своими людьми. Вместе нам удалось без потерь справиться и с засадой в рекомендованной нам для атаки крепости, и с группой северных убийц, ждавших уставшую после боевого выхода команду по возвращении. Вздыхаю, после чего отправляю в рот еще кусочек тортика и запиваю его кофе. Не очень люблю подобного рода многословные и не совсем правдивые словесные излияния. Еще и такие, что заставляют вновь освежать в памяти свои ошибки и неудачи. Но правильно осветить собственные действия не только в местной, но и в центральной прессе – дело нужное. А кофе и тортик вполне уравновешивают неудовольствие. Да и интервьюер вполне приятен в общении. Не то что некоторые акулы пера, кои за звонкое золото опишут непорочным святым даже какого-нибудь любителя жаркого из младенцев. Хотя с подобными журналистами тоже иногда приходилось иметь дело. Пусть и в разрезе не столько доверительного общения, сколько выдачи денег, заказов, приказов и непременных угроз за некачественно выполненную работу. Стоило бы постараться вскрыть этот опасный нарыв раньше, а не пытаться избегать излишней эскалации, продолжаю монолог. Но не всегда наши планы реализуются по задуманному. Повезло хотя бы, что весь накопленный гной не выплеснулся внутрь региона. Пусть процесс чистки и не слишком понравился пациенту. Лечение редко бывает приятным, покивал мужчина. Затем сделал несколько заметок и задал вопрос, сравнительно острый как для госслужащей вообще, так и для тупой горлохватки в частности, хотя последняя личина с меня и так уже почти полностью осыпалась, да и пользу свою утратила. И неужели я нашел в вас сторонницу труда государства, как живой организм? Не то чтобы полноценную и убежденную сторонницу, неопределенное движение кистью. Эта старая книга все же входит в список запрещенных, пусть и не самых-самых. Было бы странно, начни офицер разведки поддерживать идеи из воспрещенных к массовому тиражированию трудов. Но саму книжку врача, подавшегося в философию и политэкономию, я читала. Не совсем согласна, а некоторые смыслы считаю вредными, но интересных мыслей и занятных аналогий там, конечно, тоже хватает. Все равно отрадно слышать. Вы, оказывается, крайне разносторонняя личность, то ли польстил, то ли констатировал факт Кизаши, судя по эмоциям, скорее пополам того и этого. Так профиль службы такой, пожимаю плечами. Приходится постоянно учиться, чтобы разбираться в самых разных вещах хотя бы на поверхностном уровне, сказал я, без особого удовольствия вспоминая, сколько всего пришлось перелопатить, прежде чем получилось более или менее разобраться с тем, что у нас в империи происходит и как с этим бороться. Все же оба моих воплощения не являлись знатоками социально-экономических процессов, как не были и специалистами в шпионской работе. Но в итоге получилось вроде бы неплохо. Меня не вывели на чистую воду, как заговорщицу, удалось создать свою теневую организацию и почти корпорацию. Да и социальный эксперимент в Скаре показал, что методики очищения и упорядочивания инфраструктуры, в широком смысле понимания этого слова, разработанные и частично опробованные на юге и северо-востоке, оказались вполне рабочими. По крайней мере, в короткой перспективе. Хочется верить, что и на длинной дистанции не вылезет неожиданных и неприятных последствий принимаемых мною решений. Надеюсь, выходит неплохо, озвучила я свою последнюю мысль. Вот, даже наш пациент явно демонстрирует динамику к улучшению. Те, кто раньше был вынужден воровать и побираться, нагружены полезной работой, которая, возможно, и не приносит особого дохода, но позволяет им и их семьям ложиться спать под теплой крышей и с полными желудками. Криминальный элемент также привлечен к работам, рекрутирован в армию или казнен. Предатели и просто потерявшие берега воры арестованы или казнены, отчего теперь не имеют возможности вставлять палки в колеса государственной машины. Более того, их имущество конфисковано и направлено на укрепление обороноспособности и обеспечение первостепенных нужд гражданского населения. Собеседник кивнул. Эмпатия подсказывала, что не просто из вежливости. Любопытный журналист-публицист явно успел сунуть нос во многие места и расспросить кучу представителей различных страт. Хотя также она, эмпатия, говорила, что всецелым сторонником моего курса Кизаши не является, многое считая чрезмерным и даже сомнительным. Его право, я тоже не уверена, что выбрала оптимальные решения и реализовала их лучшим образом. Продемонстрированная жестокость вместе с неизбежностью наказания, которая не миновала даже очень высокопоставленных предателей, кои меня некоторые попрекают, кстати, показала весьма высокую эффективность, пусть и только в самом начале. Поэтому тела с табличками до сих пор украшают городские площади и столбы на обочинах. Хотя я вижу, что народ начинает от этого уставать. Да и в целом ситуация постепенно налаживается, потребность демонстрировать жесткую руку снижается и количество казней падает. Сегодня в городе, кажется, казнили только троих. Двух солдат, наевшихся непонятно где найденных веселых грибов, за попытку дезертирства и убийства командира, а также одного интенданта. Этого повесит за попытку организовать преступную схему по ограблению нашей армии. Достойны ли они, по-вашему, помилования, солдаты-убийцы? Точно нет. Но интендант разве у нас вешают за воровство и мошенничество? У нас война вообще-то. Каждая украденная винтовка, пара сапог или даже портянок может обернуться жизнью одного из солдат или даже провалом целой военной операции. А учитывая объемы, в которых планировалось воровство, этот безобидный интендант, конечно, в случае успеха своей схемы личного обогащения за государственный счет, как бы не заткнул за пояс любого из знаменитых бандитов и маньяков. Хотя, наверное, заткнул. Ведь раньше уже регулярно промышлял таким. Но, каюсь, он был нужен, и потому его не тронули, правда, предупредив, что в дальнейшем такое с рук уже не сойдет и оставив ненавязчивый пригляд. А раз гнилая суть возобладала над разумом, то вреда от него будет точно больше, чем пользы. Поэтому в приговоре фигурируют не воровство и мошенничество, а саботаж, который, учитывая военное положение и рецидивизм приговоренного, достоин смертной казни. Мы не упиваемся пролитой кровью, не стремимся к жестокости ради жестокости. Мы готовы дать второй шанс почти каждому, но только один, не более. Шутить про имперский суд, самый гуманный, к богатым и родовитым, в мире, который готов дать и второй и 22-й шанс, только плати, я не стала. Это уже перебор, мы с Кизаши не настолько хорошо знакомы. А о том, что коррумпированные судьи склонны со временем по-тихому пересматривать даже самые резонансные дела и отпускать их с помпой осужденных на 10-20 лет фигурантов, мой интервьюер и так знает. Журналист же. Вместо этого затрагиваю иную тему. Я понимаю, что жесткая рука хороша лишь для наведения порядка, а дальше она начинает душить. Но в том-то и дело, что наша группа прибыла в эту часть региона именно для его защиты, от внешних врагов и от внутренних. Когда обстановка нормализуется и миссия закончится, мы просто вернемся в столицу. Как то самое лекарство, действенное, но имеющее неприятные побочные эффекты, прием которого отменяют с исчезновением симптомов. Если смотреть с такой точки зрения, то вы, безусловно, правы, кивнул мужчина и, заметив, что моя чашка и тарелка опустили, галантно налил кофе и подложил новый кусочек тортика. Хотя по своему журналистскому опыту могу сказать, что подобная жесткость в решении почти всех возникающих проблем не характерна для современной империи, произнес он с легким неодобрением то ли жесткости, то ли нехарактерности, а возможно, и того, и другого. Разве что только генерал Эздес имеет схожие взгляды. Как я слышал, у вас с ней недавно произошел конфликт. Это действительно так? Не всех проблем, не согласно качаю головой. Судебная власть, вместе с властью исполнительной, склонна проявлять мягкость только к представителям высоких сословий. А те же крестьянские бунты или массовые выступления рабочих, наоборот, всегда карались масштабно и без жалости. Даже излишне масштабно и безжалостно, и без попыток разобраться в первопричинах, если меня кто-то спросит. Но сколько людей, столько и мнений, продолжаю вслух, не став делиться совсем уж крамольными для палача режима мыслями. Мы работаем вот так, но если кто-то сумеет сделать лучше и с меньшими потерями, я буду только рада. И с удовольствием ознакомлюсь с успешным опытом коллег, а затем перейму его по мере сил. Еще один кусочек тортика отправляется в рот, провожаемый глотком кофе. Что касается конфликта со Здес, то вот это уже действительно глупые сплетни. Фыркнула я, тактично забыв о реальном конфликте с Ривером и Няо. Мы с ней встречались, общались и нашли, что имеем близкие взгляды на ряд вещей, а само общение доставляет интерес. Ну, и провели тренировочный бой. Правда, немного увлеклись, из-за чего произошла трагедия с приблизившимися слишком сильно наблюдателями, недооценившими, ХМ-ХМ, масштаб схватки. Печально, но такова жизнь. Они сами напросились на полигон, не имея достаточно сил, чтобы защитить себя от последствий схватки владельцев могущественных тигу. И, кстати, должна заметить, что я гораздо более мягкий человек, нежели Эздес. Потому как прикажи премьер-министр и император наводить порядок ей, жертвы кровавых репрессий исчислялись бы отнюдь не сотнями самых отъявленных и бесполезных. Судя по вильнувшему взгляду и на мгновение дрогнувшему лицу Кизаши, он хорошо представлял, кто такая Эздес и на что она способна, если окажется не в духе и получит разрешение на соответствующее действие. Могу добавить, что меня весьма удивляет ваш столь сильный интерес к теме жестоких чисток, проводимых кровавыми псами режима. Ведь военную кампанию мы обсуждали едва ли не меньше всего остального, хотя там есть много интересных и несекретных моментов. Как заставляет девиться и столь сильное стремление ряда ваших коллег по ремеслу очернить меня и службу разведки, одновременно обеляя этих предателей, воров и косвенных, но более чем массовых убийц. И если вас я могу понять, если аудиторию интересует вопрос, то хороший журналист обязан его всесторонне осветить, то вот иные, не буду называть ни конкретных имен, ни изданий. Это глупость, или очередное предательство. Ха-ха, думаю, после публикации этих ваших слов многие схватятся за сердце, криво усмехнулся мужчина. Но раз эта тема вас утомила, может быть, чуть подробнее расскажете о знакомстве с самой могущественной и знаменитой из имперских генералов, описание вашего поединка, если это не секрет, тоже будет очень интересно многим читателям. Информация от очевидцев, знаете ли, весьма противоречива и пестрит очевидными преувеличениями. Далее мы поговорили о достаточно многочисленных сплетнях, о нашем спарринге с ледяной смертью, приведшем в негодность целый полигон, ну, и моем возможном переходе на внеранг. Все же я успела сотворить более чем достаточно страшных чудес на этой миссии, иным обладателям данного титула для его получения хватало и меньшего количества менее масштабных деяний. Здесь, конечно, многое зависит от фона, и тут все не так, чтобы очень просто. Эздес и Будда оба далеки от нижней грани своего ранга, а меня станут сравнивать именно с ними, правильного пиара, а также позиции других внерангов с мастерами. Но я над этим работаю, в том числе и прямо сейчас, во время этого интервью. Кроме этого, в беседе еще раз затронули бои и беспорядки в Скаре, в том числе сражение с пришедшим на помощь предательскому Берасу отступником Камуи. Я не упустила случая похвастаться Тигу, который достался Кейли. Чем больше будет упоминание о новом хозяине Адаусу, тем меньше вероятность, что ее попытаются отобрать, так что шутник удостоился от меня похвалы. Притом я подчеркнула не только его текущую силу, но и уверила в перспективах ее развития. О битве в Гейделе тоже не забыли. Информацию о ней не стали скрывать, и она довольно быстро разошлась по телеграфным линиям сначала к заинтересованным лицам, а потом и расползлась среди относительно широких масс. Естественно, я подала данный эпизод, как безусловный успех моей команды и разведки вообще, причем многоплановый. Ну, и раз уж разговор туда вывернул, мы снова коснулись обстановки дел на фронте. На этот раз в более общем плане, чем ранее, когда говорили о восточном участке. Но я не забыла в очередной раз похвалить Красную дивизию и ее офицеров, добровольцев с северо-востока, часть самых заметных, поименно, а также ряд иных хорошо показавших себя частей и их командиров. Ну, и упомянуть пользу военных инноваций, таких как колючая проволока, быстровозводимые укрепления и значительно облегчившие логистику узкоколейные железные дороги, которые сразу пролетами укладывались прямо на смерзшийся снег. Благо, что ранняя весна на севере – это практически то же самое, что разгар зимы в средних широтах. Бояться оттепели не стоило, наверное, до начала мая. Уже упоминала это, но больше не меньше. Союзники любят, когда их хвалят, а мои производства – пусть пока и не успели на полную развернуться на севере империи, чертово варьё, конкуренты, бюрократы и саботажники-вредители сильно затормозили процесс, но в столице вполне работают, морскими и сухопутными путями снабжая армию и прочих заинтересовавшихся. Рекламы лишней не будет. Надо еще не забыть, как вернусь, мелкому импи велосипед подарить, и насчет проводных телефонов поинтересоваться. Смогли наши специалисты что-то создать на основании смутных воспоминаний меня Виктора или все еще возится, а то и такую игрушку можно попробовать преподнести, будет полезно. Меня даже про некропушистика спросили, я стесняться не стала, рассказала пару забавных эпизодов с Люцем, ну, и про то, как он покорил всех девчонок в отряде, и большинство парней. Пусть они в этом не признаются, я тоже поведала. Показать человеческое лицо отряда, как мне кажется, дело не бесполезное. Поможет читателям будущей статьи ощутить больше сопереживания к не таким уж злобным и страшным государственным убийцам. В общем, пусть и пришлось оторваться от дел, куда входили в том числе медитации, призванные благотворно повлиять на мою несколько изменившуюся энергетику и помочь взять связь с Яцуфусой под более плотный контроль, но о потраченном времени я совершенно не жалела. Неплохо поговорили, с пользой для меня и для дела. Помимо распространения устраивающей меня версии событий, Кизаши знал много интересного. Поэтому я тоже не стеснялась его расспрашивать, отчего не только гостю удалось обогатиться некоторой интересной информацией. Расстались мы, как и в прошлый раз, на хорошей ноте, договорившись при случае повторить беседу.